Глава 22. Ее нежный тренер. Алина. Если вы когда-нибудь услышите утверждение «легко бегать за мужиком», то не верьте. Это пипец как сложно. Особенно, если твой мачо-мен — профессиональный спортсмен. А именно им оказался Борис Викторович, пусть и в прошлом. Кандидат в мастера спорта по легкой атлетике, звезда университета, а также многократный призер. К тому же умудрившийся закончить этот самый университет с красным дипломом, а потом построить успешную компанию. Как он все это смог, я не знаю. Встречаются же суперлюди в нашем мире. Я вот точно не из таких. А еще жутко неспортивная. Не то, что последнее было для меня секретом. Но и совсем уж налем я себя не считала. Все же я здоровая девушка, хожу без палочки, и даже когда надо, могу пробежать 100-метровку до уезжающего троллейбуса. Однако сегодня я выслушиваю от Бориса много разного, в частности, не слишком лицеприятного. Разминаться я, видите ли, не умею. Шеи двигаю так, что у меня вот-вот отвалится голова, и суставы у меня хрустят. И приседаю я неправильно. Так, видите ли, только колени гробят. Да-да, мой драгоценный генеральный стоит надо мной цербером и следит. Еще и командует. «Алина, попу назад. Я не понял, ты стесняешься, что ли? Не надо зажиматься. Дай покажу еще раз». И показывает. Оттопыривает свою идеальную филейную часть и пружинит на ногах так, будто сила гравитации на него вообще не действует. Я любуюсь, честно. Борис в спортивных шортах и футболке просто вау. Такое ощущение, что он сплошь состоит из мышц. Его ноги, задница, спина кажутся очень крепкими, прямо-таки стальными. Будто он живет в спортзале. Ну или, в крайнем случае, ночует тут раз по 5 в неделю. Я еле сдерживаюсь, чтобы не подойти к нему и не потрогать. Старательно повторяю приседания и остальное, чем он меня учит. Борис лично контролирует, муштрует меня, помогает растягивать мышцы. Вроде бы вежливо со мной говорит, даже когда командует. Но примерно на середине тренировки я наблюдаю удивительную картину. Взгляд его будто тяжелеет, словно свинцом наливается. Это особенно четко видно, когда он учит меня нагибаться вперед и следит за моей осанкой. А понять, что не так, не могу, ведь я вправду очень стараюсь следовать всем его рекомендациям. После того, как мучение под названием «комплексная зарядка» заканчивается, Борис принимается учить меня азам бега. Мы с ним занимаемся в отдельном небольшом зале. Там расстояние не такое уж большое, но даже тут я умудряюсь запыхаться, сделав всего пару кругов. «Это никуда не годится», — качает он головой. И на мою бедовую голову сыплется новый набор указаний. Оказывается, начинать бег следует очень медленно, чтобы не выдохнуться моментально. На носок приземляться нельзя, наоборот, нужно приземляться на середину стопы, а отталкиваться от той части стопы, где находится подушечка большого пальца. То есть я должна как бы перекатываться с центра стопы на носок, и так каждый раз. Голова должна быть направлена прямо, как и корпус. Плечи расслаблены, руки согнуты под углом 90 градусов. При этом нельзя прижимать их сильно к корпусу или со всей дури размахивать ими в разные стороны. Самое во всем этом забавное. В идеале я должна бегать в таком темпе, чтобы могла продолжать легкую непринужденную беседу, что для меня уже уровень бог. Сообразив, что со мной на данном этапе так не получится, Борис торжественно объявляет. «Надо подтянуть твою физику. Нам с тобой надо гулять пешком по часу в день. Это поможет тебе набраться сил. К марту будешь у меня бегать не хуже других. Примешь достойное участие в марафоне». «Это вряд ли. Я издаю нервный смешок». «В любом случае, спорт — это здоровье. Ты ведь не против постоянных тренировок со мной, Алина?» Поспешно киваю. Человек хочет заниматься со мной спортом, гулять. Ему не безразлично мое здоровье. Но приятно же. К тому же у него, на меня кажется, долгосрочные планы. Оно, конечно, пугает, что сегодняшняя тренировка лишь одна из череды других, когда я буду такой же мокрый, как и сейчас, выжатый, как лимон. Но я привыкну, наверное, да? Через 40 минут мучений и беспрестанного внимания я худо-бедно выучиваю все то, что вдалбливает мне Борис. К концу тренировки я ужасно красная, прошу пощады жалобным голосом. Он кивает, разрешает мне идти в душ. Воодушевленный, я шагаю к выходу, чувствую, как он подходит сзади, а потом Борис берет и щипает меня за филейную часть, когда я уже почти дохожу до двери. На мой ошарашенный взгляд он вдруг заявляет. «Тактильный контакт вообще-то входит в перечень пунктов ухаживания. Ты разве не знала, Алина?» Хлопаю ресницами, соображая, что бы такого ответить, и ляпаю, не успев толком подумать. «Можно же не щипать, а как-то ласково». «Хочешь ласково?» Тут же воодушевляется он. Проходит ровно секунда, и вот я уже прижата директорским телом к стенке прямо возле двери, которую, к счастью, не успела открыть. Борис наклоняется к моему лицу, внимательно смотрит, будто изучает. Чувствую его руки на своих плечах, вдыхая его аромат. От него пахнет мужчиной. Эдакая смесь мужского парфюма, мыла и адреналина. Это пьянит, не дает мыслить здраво. А потом генеральный меня целует. Чувствуя его губы на своих, куда-то уплываю. Поцелуй столь же приятный, сколь неожиданный. Меня давно не целовали так сладко. Алина. Вечером мне звонит страж из Питера по имени Светлана. Естественно, первым делом она подробно выспрашивает все-все детали моих встреч с Борисом. «Сколько-сколько он на тебя потратил?» — обалдевает она. Озвучиваю ей сумму, от которой мне самой хочется икать. Фото себя в новой одежде, а также изображение новогодней елки я ей уже отправила. По идее, можно как-то порадоваться за подругу. То есть за меня. Но Светлана выдает совершенно противоположное. «Слушай, ты уверена, что он не извращенец?» Замираю на месте, с трубкой возле уха, плюхаюсь на диван, чуть не раздавив Микки, который там прикорнул. «Свет, с чего ты это взяла?» «Ну, просто...» — кашляет она. «Не бывает такого, Алин, чтобы симпатичный, состоятельный мужик, еще и статусный, вот так по щелчку пальца вокруг тебя закрутился. За такими, знаешь, какую охоту устраивают, и все впустую, а тут ты, даже не похудевшая. Доверься моему чутью, ты что-то нечисто. Но не бывает так, и все тут». «Может, у кого и не бывает, а у меня случилось. Стою на своем». «Вдруг он поспорил с кем?» Выдает новую версию подруга. «Или ему на голову упал кирпич, потому что по-другому...» «Хватит!» Прерываю я ее. «Борис не такой, чтобы с кем-то там спорить. И нет у него на голове никаких шишек, так что кирпич тоже ни при чем. Неужели ты даже вообразить не можешь, что я вправду могла ему понравиться?» «Ну, просто ты...» Она снова закашливается. «Нет, ты симпатичная, просто с нюансами, поэтому сложно поверить». А я и сама в жизни в такое не поверила бы. Но факт — упрямая вещь. И приглашение Бориса пойти на новогодний корпоратив вместе — тому прямое доказательство. —